Особенно его угнетало сознание, что он не выполнил данного Обухову слова. Даже копию рукописи Обухова из-за смерти отчима не успел передать деду, упустил возможность отправить пакет подальше от Москвы, а теперь кусай локти. Иначе он поступить не мог. Лукаш от него бы не отстал, вероятно, получил такое задание сверху, и жалеть не о чем. Было досадно лишь, что нервы оказались не к черту. Сорвался. Лукаш отделался ушибами, правда, говорят, у него какая-то психическая травма. Боится выходить на улицу. Жаль, мало он ему врезал. Следователь все чаще делает непонятные зигзаги в прошлое. Спрашивает об отношениях с Обуховым. Отказавшись отвечать не по существу, Петя по недоброму короткому взгляду следователя как-то сразу и безошибочно понял. Дело было не в стычке с Лукашом, а гораздо глубже, и ему предстояло пройти через неведомые пока обвинения. Он был уверен в одном – жалости и снисхождения ожидать не приходилось. На данном этапе он проиграл, и нужно было платить полной мерой. Он почти физически чувствовал жесткий, все сильнее сжимавшийся именно вокруг Обухова обруч. Ему уже стали задавать совсем нелепые вопросы о заграничных связях академика, о его гостях, если таких он знает, и, наконец, вышли на Зежский спецрайон. У следствия был собран подробный материал о его жизни чуть ли не с детских лет. Петя запротестовал, возмутился и в ответ услышал тихий, сдержанный совет, что ему лучше самому рассказать обо всем, чем быть уличенным свидетелями и неопровержимыми фактами. И с этого момента он просто замолчал. В нем окрепла какая-то новая защитная сила, наглухо отделившая его от мелких и непонятных ему сейчас забот людей, а самое главное – от родных и близких, своими записками, уговорами, передачами, заставлявших его страдать и мучиться сильнее всего. К нему пришла новая, высшая духовная жизнь, и истоки ее были в его общении с Обуховым. И эта его напряженная внутренняя работа, обретение чего-то самого важного и необходимого, день ото дня укреплялась, и он ни разу не пожалел о своем решении молчать обо всем, что касается Обухова, хотя ему и грозили, и сулили золотые горы. Томясь от неизвестности, он больше всего думал именно об Обухове. Уже и зима подходила к концу, а следствию, по самому, казалось бы, элементарному и простому бытовому хулиганству, не было видно конца. В конце января 27-го в ночь Оля родила на рассвете сына. Узнав об этом из записки матери, Петя ничего не почувствовал. Ему стало даже не по себе от своей черствости. С самого утра его увели на допрос и продержали несколько часов. Вечером допрос повторился, и разговор опять упорно вертелся вокруг Обухова, вокруг появившихся в западной прессе сведений теперь уже об аресте Обухова, якобы за инакомыслие и за выступление против правительства. Следователь напрямую спросил, кто мог передать эти сведения в западную прессу. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» — в свою очередь спросил Петя, потирая колючий подбородок. «Я вас уже несколько месяцев и, естественно, ничего передать не мог. Не знаю, кто мог это сделать. А предположить хотя бы примерно?» — последовал новый вопрос. «Тем более предполагать в таком деле я вообще не намерен», — еще суше ответил Петя и замолчал, думая совершенно о другом, стараясь представить себе Олю с ребенком. Но последующие слова следователя заставили его с неожиданным интересом включиться в разговор. «Если я правильно понимаю ваши слова, Иван Христофорович пропал», — спросил он с недоверием. «Сбежал? «Какой молодец!» — не удержался Петя и засмеялся, как-то по-детски искренне и задорно. Следователь, пожилой и опытный, смотрел на него поверх очков и ждал. Дело из пустякового перерастало в архиважное, государственное. Верха начинали нервничать, потихоньку давить. И следователь, бесстрастно дождавшись, пока Петя успокоится, спросил: «Что же дальше, Брюханов? Неужели вы думаете, что академик Обухов может бесследно затеряться?» Искренне удивился Петя. «Если он уже решил скрыться, вам его будет очень трудно найти, гражданин следователь, а, возможно, его вообще выкрали. Кто знает, вероятно, он сейчас где-нибудь в Париже или в Лондоне. Он один стоит многих наших секретов, вместе взятых». «Вы не хотите нам помочь, Брюханов?» «Не могу», — уточнил Петя, откровенно радуясь. «Если бы мог, категорически бы отказался. Я бы сам хотел узнать, что случилось. Это один из самых дорогих мне людей. А может быть, его просто устранили? А теперь вот усердно... Брюханов, не забывайтесь. Вы, разумеется, из породы шутников. Однако дружески советую вам не переступать допустимый предел». «Если дружески, спасибо за совет». Впервые Петя видел у сдержанного, умного и опытного следователя какую-то иронически поощряющую улыбку. Пете показалось, что его чисто случайное предположение попало в цель. Он заметно побледнел и теперь уже был сам готов продолжать любой разговор, лишь бы выведать хоть крупицу информации, но следователь прекратил допрос, отправил подследственного назад в камеру. И теперь для Пети начались мучительные, какие-то нескончаемые дни. Необходимо было снова найти защитную грань от внешнего мира, оказавшуюся столь хрупкой, отделить себя от всего остального мира и тем спастись. Однако его больше не трогали, никуда не вызывали и не допрашивали. Через 3 недели совершенно неожиданно для него состоялся суд. Утвердившись в своей мысли, замкнутой только в себе, он убедил жену на суд не приходить, и ему было лишь трудно выносить присутствие матери. Стараясь не смотреть в ее сторону, он все время помнил о ней, и это ему очень мешало. Лукаш, взяв справку о болезни, на суд не явился. Петя от последнего слова отказался и, выслушав приговор, почувствовал облегчение, почти радость. И когда его выводили, он отыскал бледное лицо матери и благодарно улыбнулся в ее сторону. Перед отправкой на этап ему разрешили свидание с родными. Пришли мать, сестра, жена, оставив ребенка под надежным присмотром тетки. Аленка долго настаивала показать Пете маленького сына, затем отступила, сдалась. Время было весеннее, сырое, и по Москве гулял какой-то новый, усовершенствованный вирус гриппа. Петя похудел, но выглядел спокойно. Успокаивал женщин, шутил и просил передать деду его непременное требование обязательно дождаться внука. 3 года, из которых почти 7 месяцев уже промелькнуло, пройдут мгновенно. Аленка улыбалась через силу, а Оля, несмотря на горе, освещенная внутренним светом материнства, напоминала ему Крым, охвативший их тогда летящее, несбывшееся чувство полета, восторга и любви. И он, стараясь не выдать тоски, бодро говорил какие-то первые попавшиеся ненужные слова. Им никто, тем более сам он, не верил. Вернувшись домой уже 4:00, Оля, не отвечая на расспросы Анны Михайловны, бросилась к сыну и, только увидев его с начинавшими обозначаться темными бровками, с пустышкой во рту, спокойно спящим в кроватке, бессильно опустилась рядом на низенький стульчик и беззвучно заплакала. «Мне там вдруг показалось, «Сына у меня тоже больше нет», — сказала она, утешавшая ее тетке. «Не говори глупости», — стала успокаивать ее Анна Михайловна. «Никто теперь его у тебя не украдет. Это ведь такое счастье, Оленька. Время проскочит, не заметишь». «Что говорит адвокат насчет обжалования?» «Не знаю. Все взяла на себя Елена Захаровна», — ответила Оля, не отрываясь от хмурого личика спящего сына. «Твое главное дело, — говорит ребенок, — я все необходимое сделаю сама». «Я так тетя испугалась, силы меня оставили. Боялась, не доберусь». «Глупая, не плачь, не томи себя попусту. Молоко береги», — проворчала Анна Михайловна, пробуя, нагрелся ли утюг, и принимаясь за пеленки. «Ты еще плохого не видела. Бога не гневи, Ольга. Иди, развесь белье, я там выполоскала». Поздний звонок в дверь заставил их испуганно переглянуться. Анна Михайловна осторожно опустила утюг на подставку, решительно вышла в прихожую и, не отзываясь, посмотрела в глазок. Оля шагнула вслед за нею и встала рядом, готовясь к любым новым неожиданностям. «Женщина», — тихо сказала, оглянувшись на нее, Анна Михайловна, — «богато одетая, и шуба до пят. Взгляни сама». Оля наклонилась к глазку и сильно бледнее выпрямилась. «Лера Коломьянова? Зачем?» Звонок настойчиво раздался вновь, и Анна Михайловна, помедлив и не добившись ничего от племянницы, открыла и сразу, едва встретившись глазами с пришедшей, насторожилась. «Я хотела бы увидеть жену Петра, Петра Тихоновича Брюханова. Простите, мне это очень нужно», — тут же добавила она и, увидев Олю, как-то неуверенно жалко улыбнулась ей. «Здравствуйте, Оля. Вы меня не узнаете? Можно войти? Я всего лишь на несколько минут, не задержу». «Входите», — пригласила Оля. «Конечно, я вас помню. Вы ведь Лера Коломьянова». «Да-да», — торопливо остановила ее Коломьянова, не сводя глаз с Оли и в то же время какой-то далекой памятью узнавая большую брюхановскую прихожую и даже огромное старинное зеркало напротив двери в резной оправе из черного дерева, замутившимся пятном зеркального стекла в верхнем правом углу. Обрывая молчание, начинавшая тяготить всех троих, Оля предложила присесть тут же в холле, и Коломьянова, все с той же неуверенной полуулыбкой, поблагодарив, осторожно опустилась на самый краешек одного из двух, все тех же громадных бархатных кресел, когда-то темно-коричневых, а теперь вытертых до рыжих пятен. «Я знаю, вы меня ненавидите», — сказала Коломьянова, не обращая внимания на присутствие Анны Михайловны, втайне встревоженной происходящим. «Но я не могла. Я должна была прийти. Ваша истерика на суде очень повредила делу. Что вам надо?» — спросила Оля, начиная приходить в себя от неожиданности. «Я сама не знаю, как это получилось», — тихо ответила Коломьянова, по-прежнему не отрывая глаз от лица Оли, и ее голос стал глуше. «Но вы сами представьте, у Лукаша действительно что-то ужасное. Он один совершенно не выходит на улицу. А если его вытащишь, липнет к стенам. Врачи говорят, какой-то странный синдром. Забыла». «Меня не интересует Лукаш», — сказала Оля, и в голосе у нее прорезалось что-то настолько жестокое, непрощающее, что даже Анна Михайловна испугалась. «Вы здесь совсем не из-за Лукаша. Не лгите». «Да», — призналась Коломьянова, меняясь в лице и с трудом отрываясь от кресла. «Вы, конечно, вправе указать мне на дверь. Я что-то плохо соображаю». «Простите, я не могла себя удержать. Разрешите мне взглянуть на сына Петра Тихоновича? Только взглянуть». «Нет, нет, ни в коем случае. Он спит, он нездоров. Я не могу рисковать», — сказала Оля, стягивая ворот ситцевого халатика у себя на шее. «Всего хорошего». «Не волнуйтесь, вам сейчас вредно. Вы правы. Я так и думала. «Ухожу, ухожу». «Не беспокойтесь», — заторопилась Коломьянова, собираясь силами, шагнула к двери и, не оглядываясь, вышла.